которая могла подействовать на эту женскую душу. — Джоан, — прошептал он как заговорщик, — у меня есть план. Мы украдем автомобиль и на нем уедем. — О, как увлекательно! — воскликнула Джоан. — Джерри, я люблю тебя. Сейчас самое время раздобыть машину. Уже половина второго, и большинство людей спит, а полицейские как раз сейчас пьют кофе. Джерри стал подвигаться к дверям и уже взялся за чемодан. — Не бери чемодан с собою, — заметила Джоан. — Он совершенно необходим. Если я буду что-нибудь нести, никто не обратит на меня внимания. Джоан, одевайся поскорей. Через час я вернусь за тобой. Глаза жены засияли, как свечки рождественки. Она посмотрела на мужа с неподдельным восхищением, запечатлела на его губах долгий поцелуй и прошептала: «Выбери хорошую машину». «Возьму самую изящную в мире», — ответил Джерри, приласкал своего маленького вампира и поспешил выйти. Когда Джерри ушел, Джоан вспомнила одну мелочь. У Джерри не было прав, и он даже не умел водить машину. К тому же он был очень близорук. Несмотря на эти соображения, Джоан стала собираться в дорогу. Она всегда жила немножко нереальной жизнью, в которой агентами грез служили кинозвезды и герои детективных романов с остальными тросами вместо нервов. И, к великому счастью, она была чересчур поверхностна для того, чтобы быть глубоко несчастной. Она надела кричаще красный выходной костюм и широкополую черную шляпу. В этом наряде Джоан вполне подошла бы на обложку любого журнала. Она нетерпеливо ждала Джерри и курила одну сигарету за другой. На лестнице послышались голоса и странный шум. Джоан открыла дверь и не могла удержаться от восклицания. — Чарли! Чарли, как тебе не стыдно! Ее любезный братец обметал животом ступени, стараясь добраться до площадки своего этажа. «Ты опять нализался сверх всякой меры», — говорила сестра с упреком, помогая брату подняться на ноги. Но они его не держали. Он вполз кое-как в переднюю и прорычал в бешенстве: «Нализался, нализался. Если бы я хоть нализался, а то, как назло, до того трезв, что если с меня портрет писать, так только акварелью». — Что же с тобой стряслось? — забеспокоилась Джоан, помогая ему сесть в кресло. — Дай глоток виски, — ответил Чарли, скрипнув зубами от злости. Немного успокоившись, он начал рассказывать. — Бизнес шел сегодня совсем не к черту. А сейчас иду домой. В подъезде попадается мне навстречу твой милый муж, этот проклятый немец или черт его знает, кто он там. — Финн, — подсказала сестра. — А все равно пропади он пропадом. Я хотел было показать ему, где раки зимуют. Так ведь он меня опередил. И подковал же меня не хуже кузнеца, дьявол. Мало того, вытащил у меня из кармана пистолет, нахлобучил мне шляпу на глаза, да как даст ногой в зад. Такого я в жизни еще не испытывал. Чарльз едва не плакал от злости. Он осушил свою стопку и продолжал. «Это страшный мерзавец. Ну уж я его успокою. Клянусь, я выпущу из него кишки». «Неужели он ничего не сказал?» — спросила потрясенная Джоан. «Сказал только: позаботься о своей сестре. Я улетаю на Луну». Джоан сняла шляпу, упала на стул и точно окаменела. Через минуту она разрыдалась. «Где же я раздобуду теперь его адрес?» Глава 13. несчастная уже потому, что она тринадцатая.